Глава 13. Неявные грезы Георгия Громова. Греза 4. Вацлав и Ванда. Георгий спал в палате, на больничной уже привычной койке, и ему вновь снился все тот же сон. Бесконечная история, сказка о посмерти. Впрочем, Громов так и не научился отделять свои ночные грезы от нормального бодрствования. Это повелось с самого первого дня его чудесного перерождения. Так уж сложилось, и то, и другое было для него двумя частями одного целого – его жизнью. Заснув в яви, он просыпался в посмертии. И наоборот, заснув в посмертии, пробуждался в яви. И кто бы на его месте мог решить, который из двух этих смежных миров – настоящие? «Варр! Варр! Варр!» Отрывисто вскрикивали крупные, темно-лиловые и черноклювые птицы, похожие на воронов. Кричали, словно лаяли. Рассевшись на ветвях ближайших деревьев и не стесняясь места пребывания, они истерично выясняли какие-то свои, вороньи, посмертные отношения. «Парламент у них тут, что ли?» Проскрипел ученик сквозь зубы. Оглушающие, в обычной тишине посмертия, громкие звуки хлестко били, обжигали ушные перепонки. Непривычные крики вызывали у него резкую и мучительную боль в голове, да и во всем теле тоже. Громов стоял посреди черного безлиственного леса и тщетно пытался защитить ладонями свои несчастные уши. Проклятый вар несло со всех сторон. Ученик в отчаянии поднял голову. Ближний ворон, сидящий на голом черном суку, оказался рыжеватым, в отличие от смоляных своих собратьев. Он перехватил взгляд человека и хитро подмигнул. Да, именно подмигнуло ему траурным глазом, бордово-черным, единственным, как у всех его сородичей. Птица мотнула головой, указывая горбатым смоляным клювом куда-то вниз, в сторону древесного ствола, где прилепилась, похоже на бороду Посейдона, косматая колония серо-зеленого мха. Ни на что не надеясь, ученик оторвал от бороды два клочка, скатал и заткнул ими уши. Сразу же полегчало. Да что там, отпустило совсем. Ужасное варканье немедленно превратилось в безобидное кошачье фырканье. Фар, фар. От всей души ученик искренне поклонился умной птице. «Спасибо тебе, загробная воронушка!» А доброжелатель, будто дрессированный попугай на суку, принялся в ответ раскланиваться, кивать клювастой одноглазой башкой. Он упорно пытался поймать взгляд Громова в свое единственное траурное око. Как бы напрашиваясь на дополнительную благодарность, он безмолвно вопрошал. «Ну что, хорош я? Хорош?» При этом крохотные островерхие серые мышиные уши на рыжей птичьей голове забавно шевелились. Вдруг сквозь затычки из мха до ушей ученика донесся нежный женский голос. Далекая мелодия. Георгий прислушался. Женщина пела на родном языке Вацлава, по-польски. Георгий прикрыл глаза, и каждое слово стало понятно ему без перевода, будто женщина пела на языке его матери. «Ой, моргает на войтушку искорка с лучиной. Пойди сказочку послушай, сказка будет длинной. Раз царевна скрипача полюбила страстно, царь устроил им венчание, вот и вышла сказка». Громову захотелось немедленно оказаться поблизости, увидеть обладательницу этого чудесного нежного голоса. Он вспомнил уроки Вацлава и Миры и мысленно произнес «Да». Георгий немедленно оказался на опушке черного леса. Странная, очень необычная поляна раскинулась перед ним, как будто бы здесь прошел страшный низовой пожар. Деревья остались нетронутыми, а вот земля на этом большом, идеально круглом лугу оказалась опаленной, сожженной в серо-белый пепел и тлен. И вот пришли на это пожарище какие-то особо изощренные в своем безумии душевнобольные и нанесли всяких бессмысленных вещей непонятного предназначения. Вот на самой середине пепельно-серого круга стоит одиноко какой-то старинный шкаф. Ученик приблизил предмет и удивился еще больше. Напольные часы. Огромный циферблат без стрелок, когда-то золотистый, а ныне облезлый. Неподвижный тяжелый маятник. Вся эта бесполезность помещается в узком и длинном футляре когда-то красного, а теперь практически черного дерева. Еще штука неподалеку. Старинного вида то ли стул, то ли кресло с вросшими в землю ножками. Из-за своей очень высокой островерхой спинки и отполированных до зеркального блеска подлокотников он смахивает на небольшой трон. У его подножия валяются изломанные невиданными озорниками какие-то древние детские игрушки. Здесь и плюшевый, грязно-белый заяц, почти оторванной головой, висящий на единственной гнилой нитке. Между ушами сохранился один мутный пурпурный глаз. Деревянный щелкунчик без рук и нижней челюсти, да еще ржавая металлическая юла, без стержня. Совсем рядом толстенный обугленный ствол какого-то дерева, похожего на столетний дуб. Сохранившиеся участки темной коры испечрены мужскими и женскими именами на латинице. Смешные улыбчивые рожицы глубоко вырезаны в ней. Да и как водится, не обошлось без сердечек возлюбленных, пронзенными стрелами Купидона. Ученик растерянно огляделся вокруг. «Да, все это хорошо, но я-то собирался попасть совсем в другое место, туда, где сейчас Вацлав и Ванда». Заметались в его голове смятенные мысли. «Мне ведь не просто так захотелось увидеть женщину, что так чудесно пела колыбельную. Честно говоря, я подумал, что наставник с супругой непременно окажется неподалеку». Среди деревьев, покачивающихся без всякого ветра, за опушкой поляны мелькнуло что-то светлое. Георгий метнулся туда, совсем забыв о своей способности зрительно приближать объект или даже мгновенно перемещаться в выбранное место, лишь по одному своему желанию. При ближайшем рассмотрении это светлое оказалось висящей на нижних ветвях дерева детской люлькой. Кроватка перевернута дном вниз, полукружья качалок сломаны. Угрожающие, словно пики, торчат в разные стороны белесые, кривые и острые древесные осколки. Георгий сделал шаг вперед. Но только лишь он покинул поляну и оказался в лесу, как за его спиной зазвучал все тот же нежный голос. «Жила бабушка-яга в домике из масла. А внутри там чудеса, искорка погасла». Ученик лихорадочно обернулся. Посреди испепеленной поляны, в пустовавшем еще минуту назад кресле, сидела женщина. В шаге от нее, на поваленном, полуобгоревшем стволе, подперев рукой подбородок, примостился человек. Георгий приблизил картинку и облегченно вздохнул. Мужчина оказался Вацлавом, но женщина в длинной до пят светло-ночной рубашке, сидящая в похожем на трон кресле, без сомнения, Вандой. Супруга наставника при жизни была очень красивой, но если сам Вацлав сохранял в посмертии образ вполне живого и нормального человека, то его женщине сказать этого было нельзя. Пани Ванда выглядела безжизненно. В лице не кровинки, одна мертвенная бледность. Сидя на своем странном троне, она то слегка наклоняла голову, то поправляла рукой пышные, но бесцветные, полупрозрачные, похожие на паутину волосы. Правда, проделывала она все это как-то картонно, словно марионетка. И еще, ее грудь была неподвижной и бездыханной, а глаза совсем не моргали. Ванда даже не пыталась изобразить хотя бы какую-то мимику на своем правильном, с благородными чертами лице. На коленях у женщины свернулось клубком странное существо. Пани Ванда резкими деревянными движениями оглаживала это создание белой узкой ладонью. Безволосое же тельце, по-младенчески гладкое, ритмично подрагивало, словно отвечая на ласку. Вновь возникли и поплыли в трудном для живого дыхания в воздухе посмертия слова из старинной польской колыбельной. «Ой, моргает на войтушку искорка с лучины, пойди сказочку послушай, сказка будет длинной». Да вот только пела колыбельную Ванду плотно сомкнутыми губами. Этого совершенно уверенно посчитал ученик, невозможно было даже предположить. Вдруг по бледному лицу супруги наставника пробежала легкая судорога. Ванда повернула голову к мужу, ее губы дрогнули, и она медленно, странно растягивая слова, произнесла: «Чудесно поет сегодня наш милый конебр, правда, Вацик?» В ответ Вацлав как-то вымученно улыбнулся, но промолчал, а Ванда продолжила: «Вацик, ну почему ты такой суровый, отец? Твой конебр по тебе скучает, приласкай его хотя бы разик». Тяжко вздохнув, суровый отец поднялся со своего бревна и протянул руку, сделав вид. Георгий был совершенно уверен, что наставник только сделал вид, будто собирается прикоснуться к волосому созданию. «Хаш!» — взвелось на коленях Ванды нечто, именуемое конебром. Тварь распахнула то, что должно было быть ее ртом. Черная дыра, узкий провал в космически бесконечную бездну. Существо походило бы на безволосую кошку, но шишковатая, покрытая рыжеватым пухом голова не имела ушей, а на гладкой мордочке не было глаз. Лишь только нервно сжимались-разжимались маленькие отверстия на месте ноздрей, да дергался позади розоватого тельца крохотный хвост. Конёбр сделал два прыжка. С колен на плечо хозяйки, с плеча на высокую спинку стула. В отцовской ласке он явно не нуждался. Рука Ванды, только что гладившая питомца, растерянно повисла в пространстве. «Опять! Он опять от тебя убежал, как в прошлый раз!» С потерянной интонацией произнесла Ванда. К удивлению Георгия, на неподвижном лице вдруг отобразилась эмоция. Уголки губ опустились, а веки дрогнули. Женщина явно расстроилась. Зато ее супруг почему-то обрадовался. «Хорошо, очень хорошо, любимая!» – просиял Вацлав. «Есть улучшение. Ты припомнила то, что случилось во время нашей прошлой встречи. Даст Бог, ты вспомнишь и все остальное, а не только последние часы своей жизни. Мы должны разговаривать. Сегодня я хочу рассказать тебе о нашей последней предвойной поездке на родину, в Польшу. Ты помнишь предвоенную Варшаву, Ванда?» «Нет». «Ну ничего, ничего, я напомню. Летом 39-го мы с тобой впервые за 3 года выбрались в отпуск. Я тогда публиковал монографию по клинической психосоматике и вскоре от Львовского и Варшавского университетов получил приличную сумму в новых злотых. Для простого профессора психиатрии это было целое состояние. Мы с тобой чувствовали себя чуть ли не супругами Ротшильд. Выйдя из подъезда на вокзале Варшава-Центральная, мы собирались немедленно ехать по самым лучшим магазинам столицы. Я всегда мечтал одеть тебя, как настоящую леди, моя королева. И тут понял, наконец грезы сбываются». «Грезы сбываются?» «Конечно. Помню, как я бегал от тебя, своей прелестной студентки. Без 5 минут выпускницы, блестящего молодого врача. Как же, древний 47-летний дед, старый холостяк, честный польский преподаватель и вдруг роман с собственной студенткой. Да никогда! Что скажут коллеги? Честь пана профессора прежде всего!» «Пошлый, закомплексованный безумец. Да меня следовало госпитализировать вместе с моими пациентами. Его полюбила богиня, а он прячется от нее, словно от какой-то смертельной опасности. Как же я боролся со своим счастьем. И как же хорошо, что не преуспел. Не преуспел. Да, не преуспел. И вот, июль 39-го, мы с тобой стоим с чемоданами на перроне Варшавы Центральной. Ждем свободного носильщика. Рядом юная грустная семья, молодой поручик с беременной женой, которая держит за руку дочку лет 4. Глаза пани поручицы ее мужа полны слез, да черной неизбывной тоски. Эти люди предчувствовали. Впрочем, тогда предчувствовала целая Польша. Все дышало войной. Из их разговора было понятно, что офицеры отправляют служить на восток. Какая-то пограничная крепость, кажется, Брест. До начала этой страшной бойны месяц небольшим. А тут этот несчастный старик Хасид. Согнутый годами, он был похож в своей широкополой шляпе на черный гриб. Шел еврейский дед куда-то, тряся своими седыми пейцами, бормотал что-то под нос. А у девочки этого пограничника выпал из рук мяч. Малышка кинулась по перрону, мячик упал на пути, а тут прибывает поезд. Мы с тобой оцепенели от ужаса, стоим, смотрим. Ребенку полшага до смерти, но Хасид успел схватить ее за воротничок плаща. Родители девочки ничего и никого не видят и не слышат. Стоят глаза в глаза, держат друг друга за руки. Ребенок испугался, кричит, плачет. Офицер обернулся, смотрит, его дочь какой-то писатый еврей за шиворот схватил и чуть ли не на весу держит. Кинулся пограничник в горячке к деду и, не разобравшись, давай старика кулаками мутузит. Нос ему разбил, с ног сбил. Ты бросилась к ним, поручика устыдила, объяснила все. Тогда бедолага отец уселся рядом со спасителем своего ребенка, обнял его за жидовские плечи и разрыдался. Странная картина. Противоестественная. Люди идут по перрону, все прилично одетые паны и пани, а тут сидит на вокзальном бетоне светловолосый польский офицер, снимку со старым иудеем. И плачут они вдвоем о чем-то своем, общем и страшном, о том, что впереди. «Я помню, Вацик, было грустно», — подала вдруг голос Ванда, казалось бы, безучастная в течение всего рассказа мужа. Одинокая слеза выкатилась из ее левого глаза и упала прямо на шишковатую голову конебра, успевшего вернуться на свое привычное место. Тот встрепенулся и, вытянув морщинистую шею, уставился в лицо хозяйки, глазой и обеспокоенной. Возмущенно шипя разверстой жуткой пастью, маленький монстр едва успел ретироваться на спинку кресла, когда Вацлав радостно бросился к жене. Он схватил ее за руки и, целуя их, принялся горячо говорить. «Я знал, любимая, ты выздоровеешь и все вспомнишь. Нет вечного воздаяния за временное зло. Я тоже ошибся, когда после смерти попытался вразумить своих убийц. Эти люди не ведали, что уничтожают других. Они в первую очередь причиняют непоправимое зло собственным бессмертным душам. Взывал к их человеческому началу, а нашел лишь ужас и кромешное непонимание. Отпусти. Отпусти эти несчастные души. Они уже страшно наказаны и будут страдать еще. Но без тебя. Ненависть и жажда мести удерживают тебя в посмертии. Это темное чувство. Оно как болезнь. Оно вызывает безумие. Отпусти же, Ванда. Не прощай, нет, просто отпусти своих палачей. Только тогда мы сможем отправиться в свет». Женщина слушала мужа, и что-то происходило. Лицо из мертвенно-бледного становилось каким-то другим, словно тень облака набежала. Мика возвращалась, глаза сузились и заиграли странным блеском хищного зверя. Но вот Ванда заговорила. Даже голос ее стал другим, низким, чужим, хриплым. Говорила она свободно, горячо, совсем не так, как прежде, по-человечески. «Отпустить, Вацлав, освободить тварей, этих нелюдей!» Я кричала им, что беременна, а они... Ты знаешь, что творили они? Да лучше тебе и не знать. Там в яве все продолжается. Эти звери вернулись. Они творят с другими женщинами то же, что делали тогда со мной. Вот сейчас, в данный момент, в чертову сию минуту. И знаю, что я совершу, мой праведный, мой светлый муж. Да, ты правильно догадался. Я хочу и могу, а значит, буду убивать. Уничтожу, превращу в трупы их всех. Похоже на ночную рубашку, длинное до пят светлое платье Ванды вмиг как будто сгорело, вернее, за секунды истлело на ней. да и вместо самой супруги наставника на троне оказалась какая-то женщина, смутно похожая на нее, истерзанная до неузнаваемости. Лицо – сплошной кровоподтек, разбито сильным прямым ударом гневной мужской руки. Тело едва прикрывает остатки изодранного в клочья, заляпанного кровью медицинского халата. Наружу торчит большая белая грудь с крупным темным соском, вокруг которого багровеет след от укуса. Плоский живот в ссадинах и синяках, стройные ноги исчерчены полосками запекшейся крови. Над темным треугольником волос лобка длинные глубокие царапины. Работа когтей неведомого зверя. «Это она, жена учителя», — с ужасом понял Георгий. «Именно так она выглядела тогда». Укрывая Ванду с Вацлавом, заколыхалась, заискрилась льдисто-синяя марева. Когда же она рассеялась, Георгий увидел опустившего плечи наставника, одиноко стоящего у пустого кресла. Профессор повернул голову к лесу, к тому самому месту, где, скрываясь за деревьями, стоял его ученик и глухо произнес. «Георгий, ты мне нужен. Тишина в посмертии. Покой на испепеленной лесной поляне». Не спеша спустился с высокой спинки кресла уродливый безглазый конёбр. Потянулся по кошачьи, устроился поудобнее на сиденье и, не раскрывая жуткой пасти, нежным женским голосом запел. Спа пьяника на войдуща искеречка мруга. Хоч оповім чи баєчке, байка бенде дуга. Жила собі раз крулевна, покохала грайка. Król wyprawił im wesele i skończona bajka. Żyła sobie baba Jaga, miała domek z masła. A w tym domku same dziwy pstryk, iskierka zgasła. Koniec pierwszej części.